Глава 9. После летней духоты и долгой прозрачной осени, и то, и другое столь не похоже на Россию, наступает середина января, и в Вашингтоне недели на три воцаряется настоящая русская зима. То завьюжит, то вдруг уляжется посреди морозной голубизны. Иммигрантская пара в такие дни, неизбежно напоминающие школьные хрестоматии, бесцельно прогуливается по нумерованным улицам даунтауна. Воздух попахивает Пушкиным, бульварным кольцом Москвы. Бесцельное заглядывание в витрины. Смотри, Майя, хорошие новости, смокинги подешевели. Магазин готовой одежды «Бертран Рассел» предлагает 50% скидку на супербуржуазные одеяния. Хорошего русского слова «смокинг» они не знают и называют эти спецовки званых приемов «таксидо». Момент идеологического колебания у дверей магазина. В СССР со времен НЭПа никто никогда не играл в гольф, не ел устриц и не носил смокинг. Приобретение оного шаг, возможно, не менее серьезно, чем эмиграция. Ну что ж, логика антиидеологии толкает нас перешагнуть порог Бертрана Рассела. Едва мы вернулись с покупкой домой, как прозвучал звонок телефона. Звонили из Нью-Йорка, из писательской организации. «Господин Аскин Аксен... Ну, словом, Василий... Не хотели бы вы посетить ежегодный гала-прием со сбором в пользу литературных меньшинств Канады?» «Гала-прием? Разумеется, хотел бы, но позвольте, как вы догадались позвонить мне сегодня, именно в этот час, когда я оказался так блестяще подготовлен?» «Ха-ха, немного мудрено, но мы вас ждем!» На следующий день гудела пурга. Видимость вдоль восточного коридора приближалась к нулю, однако скоростной метролайнер мчался в Нью-Йорк с лихостью не меньшей, чем тройка гусара Дениса Давыдова по пути из Москвы в Петербург. Проспавшись до Твери, в Твери опять напьюся и пьяным в Петербург на пьянство прискочу. Глядя сквозь снежные вихри в сторону Атлантического океана, я думал, как и подобает эмигранту, о странностях судьбы и о той американской, некогда мифической художественной сцене, в которую я нынче вхожу 50-летним новичком.